Почти с первых же дней их совместной работы выявилась их полная несовместимость. Муравьев был его противоположностью, антиподом, недремлющим враждебным оком, от которого не мог укрыться ни один сколько-нибудь самостоятельный и значительный шаг его Брюханова. Любой его поступок, любое решение тотчас же подвергалось холодному, беспощадному анализу, и в любой момент, в мгновение ока, их с Муравьевым могли поменять местами. И в этой безукоризненно отлаженной программе Брюханов ощущал себя едва ли не вспомогательным звеном. Тиски то сжимались с немедленной готовностью по малейшему движению откуда-то извне, то отпускали. После нескольких судорожных рывков в надежде освободиться, Брюханов понял, что у него только один выход — примениться ко всему, что с ним произошло и происходит, и ждать. Работа сама по себе его увлекла своей новизной и сложностью, правда, он всегда испытывал неприятное чувство постоянного невидимого присутствия Муравьева рядом, даже если сам он был в дальней командировке, а Муравьев оставался в Москве. Для него исчезла даже сама возможность одиночества. Он шел по улице, и ему казалось, что вслед за ним привязанно движется Муравьев. Он вел коллегию и все так же ощущал на себе откуда-то сбоку взгляд Муравьева. Раздеваясь ко сну и ставя на столик рядом стакан с холодным чаем или бреясь по утрам в ванной, он не мог избавиться от ощущения, что его все так же пристально и беззастенчиво, с холодной иронической усмешкой, разглядывает все тот же Муравьев. В свою очередь чувствовался и какой-то обратный процесс. Если сам он какое-то время не видел живого Муравьева с его худощавым, удлиненным и всегда чуточку отсутствующим лицом, он начинал испытывать беспокойство. Он ловил себя на желании тотчас узнать, где находится и что делает Муравьев, хотя в этот момент тот ему был совершенно не нужен, и рука сама собой тянулась к телефону или кнопке звонка. Особенно ощущал он отсутствие Муравьева в длительных поездках. Тогда сами собой придумывались причины связаться с Москвой, чтобы услышать знакомый, характерный, слегка растягивающий гласный голос. В скоплениях крыш перед окном была своя размеренная, независимая от Брюханова его состояния жизнь. В небе носились стрижи. Пора, думал он, разрядить, как-то упростить создавшееся положение. Так дальше нельзя работать. И начинать нужно с домашних дел. Брюханов продолжал смотреть в окно, но теперь его внимание было сосредоточено на каком-то пустяке, на каком-то неясном предмете, на одном из подоконников в доме напротив. Он никак не мог определить, что это было, то ли просто хозяйственная сумка, то ли еще что. «Здравствуйте, Тихон Иванович!» — услышал он приветливый, ровный голос Муравьева. «Прошу, Павел Андреевич, садитесь!» — повернулся к нему Брюханов, и, чтобы не здороваться за руку, подождал, пока Муравьев пройдет и займет свое привычное кресло, и только затем пересел к рабочему столу. «Давайте, что нового у нас на сегодня?» — спросил он с несвойственной ему медлительностью. «Что эксперты?» «Суетятся, не мычат, не телятся», — поморщился Муравьев. «Есть еще один проект — разместить серию 14-Б вместе с исследовательскими институтами в самой что ни на есть глубинке. Разумеется, со своими коммуникациями». Муравьев, не мигая, смотрел на Брюханова. «Стратегически очень заманчиво. Но ведь чистая маниловщина, нас тут же спросят. А база? А кадры? Да мало ли!» Муравьев с нервным изяществом поправил узел галстука. «Вообще-то медлить не в наших интересах, Павел Андреевич. Как только у нас сосредоточатся самые полные данные, соберем коллегию. Может быть, следует принять за основу золотую середину, Как вы думаете, в качестве эксперимента разместить один из объектов где-нибудь неподалеку от Зерского моторного? Все-таки не на пустом месте.